Глава 14. Сидя в удобном кресле, уперев локоть в подлокотник, а кулак в подбородок, старый император слушал эмоциональный рассказ жены. «Нет, ты представляешь, он, видите ли, недоволен», — передразнила она наследника Аматеру. «Стоило только вылезти из своей помойки, и сразу недоволен». А вот последняя фраза Митико явно была уколом в сторону ее тезки, с которой они не в ладах уже долгие десятилетия. Император уже лет 30 как прекратил попытки свести вражду на нет, так что обычно такие выпады он пропускал мимо ушей. Но поползновение в сторону рода с возможным патриархом решил пресечь на корню. «Парень все сделал правильно», — произнес он тихо и очень спокойно. «Ты выставила себя тупой малолеткой, за что и получила». «Да как ты...» — задохнулась она от возмущения. — Он Аматеру. Я вижу это даже по твоему предвзятому рассказу. А Тарашики явно не ошиблась в своем выборе. — Он принятый наглец! — продолжала возмущаться Митико. — Отлично. Накал чувств, может, и не на пике, но где-то рядом. Время для резкого удара. — Докажи, — произнес император все так же спокойно. «Что?» — смешалась Митико. «Докажи, что он принятый». «Но... а Татьяна же сама!» «Это всего лишь слова», — вздохнул он. «А Тарашики могла и соврать. Мало ли что у нее на уме. Докажи, что Аматеру Синзи принятый». «Но это же очевидно!» — воскликнула Митико. «Быть может, у него не так кровь?» — приподнял он бровь. «Что-то мне подсказывает что-то. Может, не тот характер. Но так все, кто с ним общался, говорят, что он истинный Аматеру. Докажи мне, что парень принят в рот со стороны. С какой вообще стати Атарашики приняла в рот прикормленного Кояма ребенка? Почему он жил с Кояма и не состоял в клане?» «Ты серьезно?» — спросила она осторожно. «Но как? Откуда?» «Вот видишь, тебя даже особо убеждать не пришлось», — хмыкнул он. «Да, мы знаем, что он принятый. Да, у нас нет причин сомневаться в этом. Но стоит ли постоянно вменять ему это? Если забыть, что он принятый, кого ты увидишь перед собой?» «Аматеру», — скривилась она, признавая. «Отмеченного богиней», — кивнул император, — сплетая руки в замок и кладя их на колени. Ну да, она и забыла об этом. Тот шум в соцсетях Митико не могла пропустить и, естественно, сразу же позвонила сестре узнать, что там произошло. Такое по миру частенько происходит, и 10 лет не проходит, как кого-то отмечают своим появлением высшие силы. Но за всю ее жизнь это впервые произошло настолько близко. «Великие супруги, какая же она дура! Как она вообще могла об этом забыть?» Впрочем, ничего бы не изменилось, разве что она сейчас не позорилась бы перед мужем. «Прости», — чуть склонила она голову. «Ты, естественно, прав». «Забыли. Лучше повтори свой рассказ, но на этот раз без лишних комментариев, и попытайся вспомнить ваш разговор дословно». — Что ж, — вздохнула она, — когда мальчик упал... — Нет, — прервал ее муж. — Начни с их дома. — Но мы там больше часа общались, — возмутилась она. — Да и в целом ни о чем говорили. Быстро обмозговав ее слова, император все же согласился, что это слишком. — Там точно ничего важного не было, — спросил он. — Тебя ничто не заинтересовало в свете новых обстоятельств. «Кроме умалчивания причин выбора именно этого парня, ничего не могу вспомнить», — ответила она. «Но об этом я тебе уже подробно рассказала». «Тогда ладно», — пожевал он губами. «Начни с окончания ритуала». В жену император верил. Верил в ее память и ум. Пусть она и не ровня Атарашики, но и посредственностью, и уж тем более глупой ее назвать нельзя. Верил он и в ее преданность. Да, хотя считалось, что жены преданы лишь мужьям, но, если честно, Это относится только к достаточно старым родам. А молодые... В лучшем случае они еще не доказали, что способны воспитать своих дочерей правильно. В реальности же случаи бывали разные. Ну а Митико... Та, что в девичестве Седа, вышла за него по любви. Да и что уж там, проверяли даже ее. Императорская семья, к сожалению, приходится проверять вообще всех. Очередного сёгуната его роду точно не нужно. Ну а конкретно его жены, ко всему прочему, делом и временем доказали, что верны только ему. Если, слушая рассказ жены в первый раз, император лишь молчал, давая ей выговориться, то во второй раз постоянно переспрашивал и уточнял различные моменты. В принципе, много времени это не заняло. «Вот, собственно, и все», — закончила Митико. «В машине мы обе молчали. Когда вернулись к ним, все разговоры были сугубо формальными. Когда только приехали, парня, младшего парня, — уточнила она, — отправили отлеживаться, и больше я его не видела». Помолчав несколько секунд, император произнес: «Мне надо подумать». «Тогда я пойду», — поднялась из кресла Митико. Они живут вместе слишком долго, чтобы она не смогла понять, что он имеет в виду. Закинув ногу на ногу и положив подбородок на ладонь руки, локоть которой он упер в подлокотник, император уставился пустым взглядом в кресло, где только что сидела его жена. Митико опростоволосилась. Дважды. В первый раз, когда вообще заговорила о патриархах, и второй раз, когда решила, как сейчас говорят, развести юного Аматеру. По большому счету, ее попытки выяснить хоть что-то были правильны, раз уж проболталась. Но вот метод она выбрала крайне неудачный. Они только что ушли от Кояма, и говорить им прямым текстом, что над ними есть какой-то господин, и они ему чем-то обязаны? Зря она это ляпнула. Да и, в общем, слишком топорно сработало. С другой стороны, повезло, что они вообще хоть что-то узнали. Парень ведь хотел изначально попросить помощи Абе Джунко. И если бы не его банальная вежливость, когда император предложил им в качестве донора для ритуала свою жену, ценнейшая информация ушла бы в клан Абе. Хотя, конечно, могла и не уйти. Далеко не факт, что Джунко оказалась бы такой же прозорливой, как и Митико. Информации по патриархам мало, в отсутствии живого и доступного патриарха специально ее не ищут. И то, что Митико вспомнила малозначительный факт, о котором, может, и слышал это пару десятков лет назад, да еще и мельком, можно считать еще одной удачей. Но как же жалко, что от неожиданности она проболталась. Естественно, парень им в любом случае уже не достался бы. Но вот работать было бы гораздо проще. С другой стороны, его род обижать Аматеру не станет, и детишек патриарха они так или иначе получат, а значит, и делать, в общем-то, ничего не нужно. Разве что пригласить к себе Аматеру и принести извинения за жену. С него не убудет. Да и извиняться перед Аматеру не зазорно, к тому же есть за что. А уж если это выгодно... Жаль, что патриарх у Аматеру. Деду и отцу явно было проще с молодыми Асука. Вот им можно было намекнуть, кому помогать не стоит, а Аматеру на такое лишь взбеленяться. Хотя можно ведь банально попросить. А они в ответ приведут логичные с их стороны доводы сделать наоборот. Да уж, с братьями всегда было одновременно и проще, и сложнее. В любом случае, его род по умолчанию имеет более выгодное положение по сравнению с любым другим, отчего появление патриархов для них всегда только плюс. Появление в его стране, естественно. Тут главное палку не перегнуть со своими хотелками и сохранить патриарха. Другие страны такое без внимания точно не оставят. Да уж, поднапрячься его службам придется. А есть еще союзник. И русские. С немцами проблем не будет, а вот что делать с русскими, надо хорошенько обдумать. С одной стороны, они, как и Германии, нужны. Аналитики в один голос кричат, что мирное время кончается. С другой стороны, у русских с виртуозами и так все в порядке. Усиливать их еще больше? Не хочется как-то. Ладно, это потом. Прежде всего надо побеседовать с наследником Аматеру. Судя по рассказу жены, в их паре Сатарашики главный, как ни странно, именно он. Во всяком случае, выходит, что это именно так. На публику, правда, демонстрируется другое, но это и правильно. Так и надо работать. А с парнем им есть что обсудить. Кстати, да, Аматеру Синзи. Весьма занятный юноша. На него собрано огромное количество информации, но при этом вопросы все равно остаются. Самое смешное, что и ответы на эти вопросы есть, но при этом чувствуется натянутость. Самое простое — Шидо Темору. Как он сумел создать эту фирму? Ответ — Наката Акеми. И сразу вопрос, а с чего ей помогать парню? Как он смог удержать фирму? Ответ — подстроил несчастный случай захватчикам. Но как, демоны, его забери? Откуда профи, устроившие это? Наката? Нет у нее таких людей. Где он научился драться? Кто его учитель? С одной стороны, у него много знакомых среди наемников. Тоже, кстати, вопрос, как ребенок этого добился. А с другой, его умения слишком специфичны. Наемники такими не владеют. Ну или императорские службы кого-то упустили. Или он действительно гений и придумал все сам. Таких вопросов на самом деле немного, но их достаточно, чтобы обратить на парня внимание. Аналитики выдвинули множество версий, объясняющих эти вопросы. Но самая реальная, на его взгляд, версия делала Аматеру Синзи токийским карликом. И тут перед императором вставала дилемма. Карлик просил забыть о его существовании, и с учетом спасения родственника императора, его собственной внучки, он не мог это желание проигнорировать. То есть либо отбросить самую реальную версию, объясняющую вопросы, связанные с Синзи, либо признать его карликом и отбросить уже сами вопросы. Причем про карлика и смех, и грех его люди ничего нарыть так и не смогли. Ни самая слабая государственная машина не смогла нарыть ничего толкового про какого-то воришку. Опять же, версий много, фактов наоборот. Хотя справедливости ради они и не искали особо, не тот уровень у карлика. А после похищения внучки император и вовсе свернул расследование. В итоге он решил не играть со своей совестью и прекратить задавать вопросы по Аматеру Синзи. Он — токийский карлик, и это действительно объясняет очень многое. Хоть и появляются другие вопросы, а значит, он отдаст плату за спасение внучки. Его род слишком стар, чтобы он бросал на него тень. Пусть даже об этом никто не узнает. Остается успокаивать себя тем, что Синзи не опасен, а со своим любопытством он как-нибудь справится. Эх, знала бы Митику то, что знает он, и у нее даже мысли о том, что он патриарх, не возникло. А так придется извиняться еще и за попытку влезть в чужие дела. «Что будешь делать?» — спросила Атарашики. Отправив Казуки отдыхать и выпроводив Митику, мы с Атарашики засели в гостиной и попивали чай. Старуха была спокойна, как удав, и ни разу с окончания ритуала не выказала тревоги. «Ничего», — ответил я. «Сейчас ход за императором. Но если он будет тормозить, уеду в Малайзию. Мне и так придется задержаться. Лучше скажи, что думаешь обо всем этом?» «Думаю, ничего страшного не произошло», — сделала она глоток чая. «Император не будет кричать на каждом углу о новом патриархе. Но и да, нам повезло, что Митико ошиблась и не промолчала». «Я вот тут подумал и...» «Чисто теоретически, а что вообще император мог бы сделать, промолчи твоя сестра?» — поинтересовался я. «Хороший вопрос», — кивнула она. «На самом деле не так уж и много. Тут ведь такое дело, Синзи. Сам императорский род в любом случае получит то, что ему надо, а вот ограничить нас он уже не может. Наверняка есть рода, которым император не хотел бы давать виртуозов. Если бы Митико промолчала, ее муж наверняка пытался бы именно ограничить Казуки. Например, приставить к нему друзей, промыть мозги и заманить на государственную службу. в какой-нибудь секретный отдел, где его и видно-то не будет. Это мы с тобой знаем, что Казуки фанатик, и ничего у императора не выйдет, — замолчала она резко. Хотя там такие зубры работают, что я, пожалуй, не стану утверждать стопроцентно. Но это все для примера. Пока мы не знаем точно, что за всем стоит император, мы и предъявить ему ничего не сможем. «А как же братский род и все такое?» — усмехнулся я. Тяжко вздохнув, Атарашики поставила чашку на столик. «У рода есть ты, Синзи. Видишь ли, я могу понять императора в данном конкретном случае. Да, в озвученном мной варианте он не дает Аматеру развиваться, но и не вредит. Я его не оправдываю. Но и мы, заметь, получив интересный артефакт, не побежали с ним в императорский дворец. Жизнь, она сложнее, чем тебе кажется. Да и действовал бы он так как раз из-за того, что мы Аматеру». «Стоп», — прервал я ее. «Вот тут я тебя не совсем понял. Вредить нам именно потому, что мы братский род?» «Как ни странно», — развела она руками. «И я говорила о конкретной ситуации, а не в целом. Именно из-за того, что патриарх у нас, он и стал бы играть в свои игры. Попади Казуки к любому другому роду, и император только руки бы потирал. Ведь надавить можно на любого, даже на клан, если знать как и соблюдать правила. Пусть и не лично, но он поспособствовал, чтобы клан Асука в свое время отказал от Тома и Тайра. Я об этом знаю только потому, что хорошо знакома с императорской семьей. Правда, Асука перегнули с выражением отказа, но это уже их проблемы. Ты вот, помнится, обмолвился как-то, что наша связь с императорским родом идет нам только в минус, мол, от нее лишь проблемы. Но кто еще, кроме нас, может отказать императору в просьбе, порой настойчивой, и быть уверенными, что за это ничего не будет? Да никто. Император ничего нам не сделает. И только нам. Представь, что ему не нужно примирение Асука с Отома и Тайра. Ты патриарх. Ну, или у тебя патриарх, и ты не Аматеру. У тебя есть возможность их примирить, у тебя есть долг, чтобы желать это сделать. Но тут раз, и император просит завернуть идею. «А если не прислушаешься к просьбе?» — замолчала она многозначительно. «Так что благодари богиню, что ты именно Аматеру. А император? Ну а что ему еще-то остается? Мы, может, порой и рады помочь, но просто не можем. А вот отказать очень даже». «Ну, не знал я, что и сказать». «Логично. Под этим ракурсом я на ситуацию не смотрел». «Я потому тебе и говорю постоянно, что все непросто в отношениях Аматеру и императорского рода. В семейных отношениях вообще частенько все непросто. Это со стороны кто-то может посмотреть и сказать, что если брат отказал тебе в чем-то, то какой он вообще тогда, брат? Только вот подноготную историю этот некто не знает. Брата не знает, тебя не знает, ничего не знает. Лишь факт отказа. Император, кстати, даже с детьми патриарха не сможет нас ограничить. Хотя тут его лучше послушать». «А что с этим не так?» — спросил я с подозрением. «Патриархов ограничивают с количеством детей. Ты разве не знал?» — приподняла она брови в удивлении. «Первый раз об этом слышу», — ответил я. «Ну, теперь знаешь», — пожала она плечами. «А нафига их ограничивать?» — не понял я. «Ведь чем больше в стране виртуозов, тем больше и шанс наступления хаоса», — прервала она меня. «Я даже не беру во внимание страх других стран. Ты просто сам попробуй представить, что будет, если в стране появится пара сотен виртуозов. Сколько пройдет времени, пока они не начнут драться между собой? Как только какое-то оружие становится нормой, его начинают активно применять. но это если оружие равномерно распределено. А сотни виртуозов в одном роду и вовсе никому не нужна. Такое даже нам не позволит. Не император, а общество страны. И это не только у нас, ты глянь на Англию. Там правители тоже не дураки. Сколько у них уже алдер? И где сотни английских виртуозов? То есть, получается, произнес я задумчиво, что обнародуем мы наличие у себя двух патриархов, то никто от такого факта и не почешется. Количество-то детей в любом случае будут контролировать. Получается так, кивнула она. Хотя два патриарха в одной стране, да еще и в одном роду, это уникальная ситуация. И я не возьмусь гадать, что из этого выйдет. Но в теории, да, лично я не сильно бы волновалась. А императорский род, спросил я, их-то никто сотнями виртуозов попрекать не будет. Они традиционно универсалы, пожала плечами Атарашики. Хотели бы больше виртуозов, обучались бы только одной стихии. Для императорского рода важны люди как таковые. С их камонтоку большего и не надо. Но даже если бы они пожелали большего, задумалась она. Скажем так, пока в памяти не стерся прошлый сёгунат, имперская аристократия не будет пробовать организовать следующий. Воевать со всеми кланами страны никому не хочется. А вот по-тихому вырезать такое они могут попробовать. Не всех, естественно. Да и для правления из тени не обязательно нужен сёгунат. Понятно, пробормотал я. Но с этим ограничением на детей нехорошо получается. Не люблю ограничений. Никто не любит, пожала плечами Атарашики и, усмехнувшись, добавила. Но ты сам-то хотел бы видеть в стране сотни виртуозов? А трахаться день и ночь стал бы? Как по мне, в таком ограничении нет ничего страшного. Даже где-то наоборот. На этот день у меня ничего больше не было запланировано, так что, допив чай, я отправился переодеваться в домашнюю одежду, после чего вновь окопался у себя в кабинете. Мелькнула мысль позвонить Райдону, да сгонять куда-нибудь отдохнуть. Но как мелькнула, так и пропала. С Рэем мы все равно завтра встречаемся. По идее, я должен был послезавтра уезжать обратно в Малайзию. Но как оно теперь сложится, не знаю. Надеюсь, император не будет затягивать с приглашением. Через пару часов нудной, но необходимой работы сделал перерыв, чтобы навестить Казуки. Отправленного спать парня я нашел в спортзале, где он выжимал из себя последние соки. Зайдя внутрь с увязавшимся за мной Брандом, застал Казуки, отжимавшимся от пола. Услышав, как кто-то зашел, парнишка сначала повернул голову, а потом резко вскочил на ноги и низко поклонился. «Мне нет прощения, господин. Я готов принять любое наказание». «Не совсем понял, о чем ты», — подошел я к нему и, махнув рукой, добавил: «Присядем». Похоже, он сильно себя накрутил. «Простите, господин», — произнес он, не шелохнувшись. «Сядь», — велел я, опускаясь на татами. Бранд тут же попытался воспользоваться ситуацией и залезть ко мне на колени, за что был слегка затискан, поднят и уложен рядом. Еще немного из колен его придется спихивать, поднимать эту тушу будет сложновато. После меня на татами опустился прячущий взгляд Казуки, только не на задницу, как я, а на колени. «Простите», — произнес он тихо. «Казуки», — вздохнул я, — «пусть это будет звучать банально, но ты ни в чем не виноват. Если уж кто и виноват, то это Атарашики-сан. Ни тебе, ни мне ниоткуда было знать, что так произойдет. А вот она проиграла в знаниях, ну или в памяти своей родственницы». Но даже так, сделала она это не по своей халатности, и обвинять ее лично у меня не получается. Забей. Дерьмо случается. «Я должен был стерпеть», — произнес он тихо, — «не показать виду». «Вот если бы тебе это приказали, зная, что произойдет, тогда да». «Да и то. Главная проблема в том, что мы не знали, как все выйдет. Ты свою роль в ритуале выполнил, сделал, что требовалось. Остальное тебя не должно волновать. Это уже наши, Атарашики-сан, проблемы. Наша работа. «Но ведь теперь у рода будут проблемы», — поднял он голову, поймав мой взгляд. «А чтобы избежать этого, мне надо было всего лишь перетерпеть». «Казуки», — произнес я немного раздраженно. «Какого хрена я должен успокаивать тебя, будто ты дитя малое? Если я сказал, что ты ни в чем не виноват, значит, это так. Будь иначе, я бы не стал тебя жалеть. Но даже в этом случае ты должен услышать, принять и больше так не делать. Хватит тут нюни разводить. И запомни хорошенько. Впредь я не желаю слышать от тебя слово «господин». Ты аматеру. У тебя более нет господина. Есть лишь старшие. Где это видано, чтобы родня обращалась друг к другу подобным образом?» Начал он, но встряхнулся. «Я понял. Еще раз. Ты аматеру Казуки. Ты лицо рода, его сила, его опора. Господин для всех слуг рода. Тот, за кого они в случае чего пойдут умирать, и умирая, они должны быть горды, потому что их господин достоин этого. Сожги нахрен свои сопли и неуверенность. Среди аматеру подобного не водится. И даже если ты где-то ошибся, прими это с честью и постарайся не повторять. Каков наш девиз?» «Во славу нашу, сквозь время», — произнес он твердо. «И этот девиз верен для всего рода, как самих аматеру, так и наших слуг. Но как они смогут произносить его, если их хозяева будут недостойны? Именно мы их гордость, их слава, их жизнь. И мы обязаны соответствовать». «Я понял. Я не подведу». Похоже, моя импровизированная речь удалась. Парень прямо-таки горит воодушевлением. «Вот и отлично», — начал я подниматься на ноги. «Пока что от тебя требуется лишь быть сильным, в том числе и физически, так что продолжай тренировки. Пусть пар спустит. Об остальном позаботимся мы с Атарашики-сан». Вскочив на ноги сразу, как только я показал, что встаю, он вытянулся в струнку и громко произнес: «Есть!» И тут же упал на пол, принимая положение лежа и начиная отжиматься. «Пошли, Бранд. Не будем мешать энтузиазму молодых. Смотри, не перетрудись, Казуки». «Есть!» — только и ответил он, продолжая отжиматься. А Бранд просто подошел к парню и укусил за лодыжку. «Ах ты ж мать! Больно же!» Личного вызова от императора мы так и не дождались, зато нам прислали приглашение на празднование дня рождения императора Мэйдзи. По словам Атарашики, после Второй мировой ходили слухи, что праздник переименуют во что-нибудь вроде Дня культуры, но не сложилось, так что 3 ноября вся страна празднует днюху одного из величайших императоров Японии. Это не мое мнение, но я согласен, что посредственность не смогла бы выиграть гражданскую войну и вывести страну из той задницы, в которой она пребывала, в топ-10 лучших стран мира. В этот день во дворце вручают различные государственные награды, после чего там проходит праздничный банкет, во время которого, я уверен, нас и пригласят на личную встречу с главой государства. Наблюдение за вручением наград было не сильно интересным занятием, однако кое-что данная церемония сумела до меня донести. Оказывается, вот ведь какая штука, мир не крутится только вокруг меня, и пока я ушел с головой в свои дела, жизнь продолжается. Особенно запомнились трое. Женщина, получившая орден драгоценной короны 3-й степени, высший женский орден страны за то, что медики полевого госпиталя, главой которого она являлась, под обстрелом артиллерии вручную перенесли этот самый госпиталь в другое место, на спинах вытащив оттуда всех раненых, а потом и все оборудование. А дело происходило в Индии, где Япония постоянно огребает, но все равно туда лезет. Справедливости ради, дабы не начать полномасштабную войну, лезет малыми силами. Вторым был глава посольства во Франции. Потеряв половину людей, все же не допустил начала войны между нашими государствами, доказав, что в провокации виновен кто-то другой. Правда, кто именно, общественности неизвестно. Так-то подозрений наверняка хватает, но подобное на публику не выносится. Без доказательств. За это он получил орден восходящего солнца 2-й степени, 3-й по старшинству орден в Японии. Но учитывая, что первыми двумя за всю историю были награждены всего 25 человек, не считая членов императорского рода, 13 из которых посмертно, Орден Восходящего Солнца очень даже крут. Ну и третьим был сержант третьего класса Уэмура Юта, получивший все тот же Орден Восходящего Солнца второй степени. Тут вообще мрак. Простолюдин, ветеран, умудрился уничтожить виртуоза, уперев при этом какой-то ценный артефакт. Точнее, сначала он артефакт добыл, и уже потом им же виртуоза и грохнул. Дело происходило в Корее, где подразделения Японии и Китая что-то не поделили. Думаю, знай японцы, что лезут не на спецназ, а на виртуоза с группой прикрытия, они бы оттуда дёру дали, но что есть, то есть. Японский отряд разбит, а единственный выживший вместо того, чтобы свалить, принялся преследовать противника. Сомневаюсь, что он все заранее планировал. Наверняка хотел просто проследить и собрать данные по ним, но те, видимо, где-то опростоволосились, а Уэмура не упустил свой шанс. Как сказал Атарашики, еще пяток таких геройств, и ему дадут герб. Серьезно так сказала. Я же задавил желание покачать головой. Боюсь, пяток таких геройств вряд ли кто-либо переживет. В общем, жизнь идет, постоянно что-то где-то происходит. Оказывается, пока я развлекаюсь в Малайзии, страна чуть не влипла в войну с Францией, огребла в Индии, ограбила Китай, умыкнув артефакты, попутно грохнув их виртуоза. Слушай, уже на банкете пришла мне в голову мысль. А у нас есть артефакт, способный убить виртуоза? Гнев глубин, ответила Атарашики. «Это тот пистоль, обшитый костяными пластинами?» — переспросил я. «Именно», — кивнула она. «Но у него слишком большой минус». «Так вот, почему ты его в Токио из своего онсена притащила». «Именно. Он всегда со мной», — пригубила она бокал с вином. По словам Атарашики, когда она рассказывала о древних редкостях, гнев глубин — очень мощный артефакт, но я и подумать не мог, что настолько. Проблема одна, он не напитывается бахиром, а сам его поглощает при стрельбе. И поглощает много. Много и быстро. Далеко не каждый бахира-юзер сможет выдержать выстрел из этого оружия. А Тарашики, например, может выстрелить лишь дважды, но после этого будет пластом лежать. Вот я тогда и подумал, что этот пистолет разве что против учителей эффективен. Может, еще мастера заставит напрячься. Слишком уж он редко стреляет, но нельзя убить сильного бахира-юзера одним выстрелом. А Тарашики как раз напирала на то, что второй раз стрелять не стоит. Я с ней согласен. В активном бою, когда противников несколько, второй выстрел будет для тебя смертелен. Кто ж знал, что он настолько мощный? Впрочем, мне от этой информации ни тепло, ни холодно. Забирать его из особняка я не намерен. Это, можно сказать, последний довод, и лишать оставшихся дома этого довода я не намерен. «И сейчас?» — усмехнулся я, отвернувшись от нее. «Ты ведь помнишь, какого он размера?» — услышал я ответный хмык. Я же лишь покосился на ее сумочку. У нее этих сумочек пара шкафов, и она всегда берет одну из них, когда выходит из дома. Оказывается, я в семье не один такой перестраховщик. «Аматеру Сама», — подошел к нам дворецкий. «Госпожа, Его Величество просит вас уделить ему немного вашего времени». «Веди», — ответил я ему, после чего рядом с нами материализовался слуга с подносом, на который мы с Атарашики поставили свои бокалы. В отличие от прошлого раза, когда я общался с императором, нас привели совсем в другое помещение. Кабинет был миниатюрный, заставленный шкафами с книгами, и четырьмя темно-коричневыми в цвет шкафов креслами. Кабинетом, кстати, данное помещение назвать сложно, ни рабочего стола, ни свободного пространства. Тут даже на полу повсюду лежали стопки книг. «Ваше императорское величество», — поклонились мы сидящему в одном из кресел императору. Старушка чуть ниже показывает, что я главный в нашей паре. В прошлый раз все было наоборот. «Здравствуйте», — кивнул он. «Аматеру-кун? Атарашики, присаживайтесь, незачем ноги лишний раз нагружать. Как вам сегодняшние герои?» И опять же, в прошлый раз он сказал почти то же самое, только вот я остался стоять. Не приглашали меня садиться. «Если не считать банальщину типа ордена за выслугу лет», присев в кресло, усмехнулась Атарашики. «Что ж, кое-кто меня впечатлил». «Согласен, вы не зря назвали их героями», — произнес я. «Позвольте вопрос, Ваше Величество». «Спрашивай», — кивнул он. «Почему сержанту-простолюдину за убийство виртуоза дали всего лишь орден второй степени?» «Хм. Видишь ли, Уэмура Кун совершил, несомненно, удивительный поступок. Но страну он затронул не так уж и сильно. Да и в орденах своей родины ты, похоже, не слишком разбираешься. Орден восходящего солнца второй степени получить очень сложно, особенно для сержанта. Он лишь четвертый за всю историю этого ордена. Это ведь не просто висюлька, с ней и кое-какие привилегии выдаются. Про все долго говорить, но он, например, может бесплатно обучаться в военной академии Токио. До майора его орден точно дотолкает. А там, может, и на высшую военную академию императорской армии денег накопит. А вот это уже нехило. Майор-простолюдин — это реально круто. Если не помрет, его ждет безбедная старость. А вот в то, что он может стать полковником, я уже не верю. «Спасибо за развернутый ответ, Ваше Величество», — кивнул я. «О привилегиях различных орденов я действительно не в курсе». «Знать обо всем на свете невозможно», — пожал он плечами. «Но к этому определенно стоит стремиться». «Буду стараться, Ваше Величество», — чуть склонил я голову. «Что ж», — чуть сменил он позу, отчего стал казаться более официальным. «Митико рассказала мне об инциденте во время ритуала. Прежде всего хочу извиниться за свою жену. Она явно позволила себе больше, чем следовало. Я уже объяснил ей, насколько она была неправа. Надеюсь, вы простите меня за нее». «Естественно, Ваше Величество», — ответил я на это. «Проступок Митико-сан не настолько серьезный, чтобы таить обиду. Я лишь был слегка раздражен, но уже давно успокоился. Также хочу извиниться за свои резкие слова в ее сторону». «Не стоит». «Ты был в своем праве», — покачал головой император. «Думаю, еще рано спрашивать о том, смогли ли вы выяснить, что именно тогда случилось? Но если есть хотя бы малейший шанс, что ваш новый родственник — патриарх, то нам есть о чем поговорить». Постучал я пальцем по подлокотнику кресла. «Ситуация и правда непростая. Казуки молоты, я, признаться, не знаю, как выяснить, способен ли он на что-то более обычного человека. Да, он силен, но с теми тренировками, через которые он проходит, по-другому и быть не может. Ты ведь тоже силен, Аматэру-кун. Уверен, ты тоже активно тренируешься. И ты старше. Если он сможет победить тебя в спарринге... Хотя ты прав, это мало что даст. Сравнивать нас все равно несколько некорректно, Ваше Величество. Я больше стрелок, и мои тренировки сильно отличаются от его». «Даже так?» — произнес он задумчиво. «Что ж, оставим пока этот вопрос. Со временем все выяснится. Уверен». Поймал он на мгновение мой взгляд. «Лучше расскажите, что вы будете делать, если мальчик действительно окажется патриархом. Хотя бы примерно. Обнародуете данный факт? Не обнародуете? Будете им пользоваться по полной или оставите только для рода?» «Если факт наличия у рода Аматэру-патриарха подтвердится, мы обнародуем его», — ответил я спокойно. «И, естественно, мы не собираемся заполонять страну виртуозами». «Был бы вам признателен», — кивнул он. «Появление огромного количества бойцов такой силы слишком опасно для государства». «Позвольте уточнить, Ваше Величество», — произнес я. «Как будут обстоять дела с другими странами? Может, лучше ничего никому не говорить?» «Это сложный вопрос на самом деле», — вздохнул император. «Конечно, иностранные государства попытаются получить выгоду, а кое-кто и избавится от нового патриарха. Но если ты имел в виду новую войну, то не беспокойся. Она и так бы не произошла». «Маловероятно, что произошла бы», — поправил он себя. «Так тут еще и общие тенденции не располагают. Открою тебе небольшой секрет, Аматэру-кун. Мир движется к другой войне. Третьей мировой войне. Случится она не скоро, но основные мировые державы уже начали к ней готовиться. Никто не станет спешить и срывать планы, зная, что будущие виртуозы просто не поспеют к ней. «И когда?» — спросила напряженно Тарашики. «Лет 20», — поджал он губы. «Но это максимум. С другой стороны, 15 лет у нас точно есть. Я вряд ли до нее доживу, но готовиться обязан уже сейчас». «Дрянь дело. Проект по развитию мира придется пересмотреть. Да и многое другое тоже. Развитие верфи, к примеру, да и в целом. Ладно, главное, предупрежден». «Это дело будущего», — произнес я. «Разберемся. Второго поражения мы не допустим. Не подскажете, против кого мы воевать будем точно?» «Англия и Северная Америка», — пожал он плечами. «В союзниках, как всегда, Германия. Возможно, русские». «Уже проще». «Благодарю за ценную информацию», — наклонил я корпус. «Тут уж одним кивком ограничиваться нельзя». «Не стоит», — чуть приподнял он руку, типа отмахнулся. «Война не продлится вечно. Важно и то, что будет после нее. Например, сохранение будущих виртуозов страны. И их предполагаемое количество». «Предлагаете его увеличить еще больше?» — чуть нахмурился я. «Совсем чуть-чуть, но так, чтобы это было видно. Мол, идея делать из члена рода быка-семенителя меня не прельщает. Хватит и того, что Казуки в любом случае придется поработать». «Нет», — качнул он головой, — «тут как бы совсем наоборот. Нельзя делать их в большом количестве. Выиграем мы или проиграем, но мне не хочется знать, что после войны, возможно, весьма опустошительной, страну заполонят подросшие виртуозы, которым не довелось в ней поучаствовать. И, боюсь, некоторые рода могут воспользоваться ситуацией и ослаблением императорского рода. Мы — гарант мира в стране. И если мы ослабнем, слишком многие начнут выяснять отношения друг с другом». Логично. Но, получается, нам сейчас намекают, что будут говорить, с кем дел лучше не иметь. И ведь подвел-то все как грамотно. Силен старик. Типа страна в опасности, выручай. «Но ведь можно сделать так, что вы не ослабнете», — произнес я. «Сила рода не только в числе людей, но и в их качестве», — улыбнулся император. «А вот дурням закон не писан, лишь бы палка побольше была». Тут он прав. К тому же дурни ведь и с его стороны могут найтись. А после войны они в придачу ко всему будут молоды и глупы. Ну или молодый, порывистый. Логически его карта не бьется. Как ни крути, но он во всем прав. Не хотелось бы, чтобы после мировой войны, которая наверняка вытянет из страны множество ресурсов, в том числе и людских, началась гражданская, приправленная вольницей кланов. Проблема в том, что император считает, ну и фактически заявляет, что только он знает, как этого избежать. Согласиться я с ним не могу, но отступить придется. «Мы будем очень осмотрительны», — произнес я. «Но пока что об этом все-таки рано говорить». «Пока что да», — принял он отступление, не став меня дожимать. «Умный он все-таки». Впрочем, это в любом случае лишь первый разговор на данную тему. Боюсь представить, что будет, когда я обнародую свое патриаршество. А вот Казуки, скорее всего, оставлю нашим с императором секретом. Мало ли, как оно все обернется в будущем. «Знаете, Ваше Величество», — нарушила тишину Атарашики, — «я все же попробую дотянуть до войны. Если уж помирать, то красиво. А в красоте я толк знаю».